Искусство наваждений. Покойный господин Юй в молодости был прям и честен, как рыцарь. Рыцарь. Подобный перевод китайского слова «се» был бы непростительной русификацией, если бы в его классическом определении по знаменитому словарю «Канси» издательства XVIII века не стояло следующее. «Се» – это тот, кто своим влиянием на свою силу пользуется для помощи другим. О таких героях, проникнутых велением нравственного долга, поддерживающих слабых и сокрушавших насильников, в Китае сохранилась не только легенда, но и обширные, заслуживающие самого серьезного доверия исторические повествования. Уже у первого китайского историографа Сыма Цяня, умер около 80-го года до нашей эры, встречаем целый отдел монографий «Странствующих рыцарей». Очень естественно, что они наполнили собой впоследствии всю китайскую литературу, создав образы и в поэзии, и в повести, и в романе. С увлечением предавался кулачному спорту. Кулачная борьба и, может быть, нечто вроде современного бокса, хотя и не в такой общественной гипертрофии, существовала в Китае с давних дней как пользующаяся известностью искусство. Различают две школы этого искусства – внешнюю и внутреннюю, экзо и эзотерическую. Внешняя школа была, по-видимому, скорее всего, простым продуктом обстоятельств. На склонах горы Сун, священного так называемого Срединного утеса, расположился старый монастырь Шаолинь, основанный первым китайским буддийским патриархом. Местность горная и безлюдная приютила, кроме спасающихся от мирской суеты монахов, еще и толпы грабителей, устраивавших на обитель набеги. Тогда монахи этих мест завели у себя своего рода тренировку, обязательную для всех и состоявшую в усвоении приемов борьбы с грабителем, обезоруживающих его без убийства, строго воспрещаемого, как известно, буддийской религией. Интереснейшие иллюстрации этих монашеских упражнений еще в 1907 году покрывали собой стены некоторых зал монастыря Шаолинь, и снимки с них привезены автором в Ленинград. Внутренняя эзотерическая школа китайских боксеров вырабатывала, по-видимому, какую-то непоколебимую выдержку, парализующую нападение и свергающую противника своевременным спокойным жестом. Традиция этой школы моложе первой, но тоже гнездится где-то в 10-11 веках. Силища у него была такая, что он мог с двумя жбанами в руках высоко подпрыгивать и исполнять танец вихря. В годы царствования, называемые возвышением правоначалия, он был в столице, куда приехал держать высшие дворцовые экзамены. Для уточнения даты и с целью дать лучшие способы избежания личных обозначений правящего государя или его предшественников, имена которых, как известно, были совершенно запрещены для произнесения и даже воспроизведения в письме с незапамятных времен китайской цивилизации со II века до нашей эры, входит в обычай обозначать не самого государя, а его эпоху, для каковой цели придумывали особый девиз, называвшийся «няньхао» – титулованием годов правления данного государя. Этот государственный обычай существовал вплоть до падения юань Шикая в 1916 году. И таким образом встречаемые русским слушателям имена вроде Кан Си, Гуан Сю и тому подобные несут имена государей по типу русских и европейских Иаков I, Николай II, а обозначения, принятые ими для своего царствования, иногда сменявшие в течение одного и того же царствования по нескольку раз. Поэтому правильнее всего было бы сказать не «государь Кан Си», а «государь», титуловавший свое правление девизом процветания и блеска. Впрочем, перевод этих девизов – вещь нелегкая, ибо это почти всегда тайный намек на канонический текст, обнаружить который не сразу может и опытный китайский начетчик. Девиз, приведенный здесь, указывает на конфуцианское православие. Он был принят последним государем династии Мин, предшественницы последней Цин, начавшим царствовать в 1628 году и окончившим жизнь в 1644 году. Ляо Джай таким образом рассказывает о случае, бывшем на памяти, по крайней мере, его современников. Был в столице, то есть в Пекине, столице Китая с конца 13 века. Держать высшие дворцовые экзамены. Отбор государственных людей производился в Китае сначала по принципу наивысшей нравственности, засвидетельствованной всею данной округой. Вслед за тем, начиная со II века до нашей эры и до самого последнего времени, отбор этот производился на основании особых литературных испытаний, долженствующих свидетельствовать о степени проникновения молодого человека в конфуцианское исповедание китайской культуры. Эти экзамены были троякими в порядке их постепенности, начиная от кандидата первой степени и кончая поступающим на службу, экзаменовавшимся в столице, в отборной группе даже в присутствии самого государя. Таким образом, всякий кандидат, ищущий высшей степени, обязан был путешествовать из своей провинции в столицу, что было далеко не для всех достижимо. Экзамены этого типа были упразднены в 1905 году и заменены типами, известными европейскому школьному делу. Здесь чем-то заразился и захворал его слуга. Юя это встревожило. Тут как раз подвернулся уличный гадальщик, о котором говорили, что он очень искусно гадает и может в точности определить человеку и жизнь, и смерть. Юй решил спросить его насчет слуги. Только что он подошел к гадателю, как тот, не дав ему еще ничего сказать, спросил. «Скажите, сударь, вы хотите меня спросить, не правда ли относительно болезни вашего слуги?» Юй опешил и ответил утвердительно. «Больному-то, видите ли, — продолжил гадатель, — вреда не будет, а вот вам, сударь, может грозить беда». Тогда Юй попросил гадать о нем лично. Гадатель взметнул гуа и заявил растерянный. «Вы, сударь, должны умереть через 3 дня». Гадатель взметнул гуа. Особая практика гадания по гуа, то есть мистическим фигурам, вернее элементарным чертежам, составленным из цельных и ломных линий, в планомерном чередовании, прослеженном и приуроченных к ним историческую традицию и значениях. Юй долго стоял, ошарашенный этим прорицанием, а гадатель меж тем довольно развязно говорил ему. «Вот что, сударь, ваш покорнейший слуга располагает, видите ли, кое-каким искусством в данном отношении. Уплатите мне за труды 10 серебром, и я, так и быть, за вас отчитаюсь перед духом». Уплатите 10 серебром. Речь идет о весовой единице серебра – лян, лана, таэль. 10 лан с серебром – сумма для того времени крупная. «За вас отчитаюсь перед духом», то есть вознесу заклинательное моление, чтобы предотвратить несчастье. Юй подумал про себя, что раз уже решено жить ему или умирать, то разве может человеческое искусство это отвратить? Не согласился на предложение, встал и собрался уходить. «Вот видите, — сказал гадатель, — вы жалеете денег для такого пустячного расхода». «Не кайтесь же, не кайтесь». Люди, питавшие к Юю расположение, испугались за него и дали ему совет. Лучше уж хоть всю мошну выворотить, лишь бы улестить гадателя. Но наш герой их не слушал. Время побежало быстро. Наступил 3-й день. Юй сидел в своем помещении серьезным видом, хранил спокойствие и внимательно глядел. Однако весь день ничего неприятного не случилось. Настала ночь. Он запер двери, устроил свет, сел в позе готового ко всему и облокотился на меч. Устроил свет, то есть приспособил к горению лампочку с маслом, несколько напоминающую древние греческие. Облокотился на меч. Народная религия китайцев во многом своих статьях теоретизирована даосизмом. Считает, что против незримого мира нечистой силы могут быть применяемы чисто конкретные средства человеческой действительности. Между прочим, для разрубания нечистой силы всякий заклинатель в Китае пользуется драгоценным мечом, имеющим силу наносить материализующие бесов удары. Наученный этой традицией обыватель не сомневается в том, что и ему может удастся столь ясный для рассудка прием заклинателя. На амулетах, заклинательных картинах и иконах этот меч изображается источающим языки пламени. Знаменитый заклинатель Люй Дунбинь изображается на иконе с мечом за плечами, и в словословии ему говорится о том, что он ходит по Китаю невидимкой, сокрушая по молитве верующих окружающую их нечистую силу. Водяные часы уже шли к концу первой стражи, а все еще не было смертельных для него подвохов, и он уже подумывал о том, как бы идти к подушке. Водяные часы. Часы с довольно сложным устройством, известные в Китае с отдаленной древности. Однако здесь это простая фигура. К концу первой стражи, то есть около 9 часов вечера. Вдруг он слышит, как в оконной скважине что-то зашуршало. Юй быстро ринулся взглянуть и увидел, что в комнату проникает какой-то маленький человек с копьем на плече. Опустившись на пол, он вдруг стал нормального роста. Юй схватил меч, вскочил и рубанул по нему. Удар порхнул по воздуху, не попав, куда было нужно. А человек вдруг опять стал малюсеньким и стал искать прежние скважины, желая, очевидно, убраться вон. Юй сейчас же ударил по нему опять. Человек повалился вслед за ударом. Юй посветил на него. Оказалось, это бумажная фигура, разрубленная в пояснице пополам. Бумажная фигура. Фигура из бумаги – самый обычный прием китайской симпатической магии. Если кто захочет кого погубить, то достаточно произнести соответствующую молитву или же заклинание и произвести над бумажной фигурой то самое, чего желают в действительности. Бумажная фигура тогда превращается в живого человека или же сливается с ним, произведя в нем все искомые последствия. Наш герой уже не решался теперь лечь. Сел опять и стал ждать. Через некоторое время опять что-то такое проникло через окно и выглядело причудливо, ужасно, словно черт. Только что оно достало до полу, как Юй нанес резкий удар. Разрубил, стало двое. И оба заерзали по полу, как черви. Боясь, как бы они не встали, Юй наносил им удар за ударом. Раз-раз, и все прямо в цель. Но звук был не мягкий. Вгляделся пристально. Оказывается, глиняный божок. Глиняный божок. Статуи китайских богов обычно лепились из глины. Это наиболее дешевый и легкий способ скульптуры, который, как известно, был также применен к лепке статуи Будды в ленинградском Ламайском храме старой деревни. И весь разломан на мелкие кусочки. Теперь наш Юй пересел уже к самому окну и уставился взором в скважину. Прошло довольно-таки долгое время. Вдруг он слышит за окном что-то вроде коровьего фырканья, и будто какая-то тварь налегает на оконную раму, отчего вся стена заходила, затрещала, готовая по всем признакам сейчас же рухнуть. Какая-то тварь налегает на оконную раму, отчего вся стена заходила, затрещала, готовая сейчас же рухнуть. Стена, в которой находится китайское окно, представляет собой огромный оконный переплет, затянутый бумагой, с более тонкими просветами, за последнее время затягиваемыми стеклом. На месте долженствующим пропускать свет. Чтобы сорвать этот переплет со столбов, не требуется чрезвычайной силы. Боясь, как бы стена его не задавила, Юй решил, что все-таки лучше всего, по всему видимому, выскочить в окно вон и драться уже снаружи. Трах! Сорвал засовы и выбежал. Перед ним был огромный бес, столь высокого роста, что был в уровень с крышей дома. При мутном свете луны Юй видел лишь, что у него лицо черно, как уголь, и глаза сверкают, словно молнии, давая какой-то желтый свет. На верхней части тела у него не было никакой одежды, и на ногах обуви, но в руках он держал лук, а у поясницы торчали стрелы. Пока наш Юй стоял перед бесом, ошеломленный зрелищем, тот уже успел пустить в него стрелу. Юй взмахнул мечом и отразил стрелу, которая тут же упала на землю. Только что он хотел ударить по бесу, как тот пустил вторую стрелу. Юй стремительно отскочил в сторону, и стрела прямо впилась в стену, дрожа и воя. Бес рассвирепел, выхватил из-за пояса нож, размахнулся им, как порыв ветра, и, уставясь глазами на Юя, изо всех сил ударил по нему ножом. Юй с ловкостью обезьяны ринулся вперед, и нож врезался в каменную плиту, которая тут же раскололась. Тогда Юй, пробежав у беса промеж ног, резанул его по самую щиколотку. Раздался резкий звук. Рррррр! Бес еще пуще рассвирепел, зарычал громовыми раскатами, обернулся и снова ударил ножом. Юй опять припал к земле и ползком пролез к бесу. Нож хватил по концу его кафтана и отрезал полу. А в это время Юй уже успел подскочить к бесу под самые ребра и нанести отчаянный удар. Опять раздался какой-то треск. Бес свалился и замер. Юй, давай рубить его почем попало, но слышал лишь звук чего-то твердого, словно то была доска ночного сторожа. Зажег огонь, смотрит. Какой-то деревянный истукан величиной с нормального человека. И лук, и стрелы оставались у пояса. Но раскраска и резьба истукана были ужасны, чудовищны. На всех тех местах, куда пришлись удары меча, была кровь. Юй взял свечу в руки и так сидел до самого утра. Он, наконец, понял, что эти бесовые твари были подосланы гадателем, желавшим привести человека к смерти, чтобы создать своему искусству славу чего-то божеского. На следующий день Юй рассказал обо всем этом друзьям, и они всей толпой пошли туда, где сидел гадатель. Тот, издали завидев Юя, в мгновение ока стал невидим. Один из присутствующих заметил, что это тоже особое искусство – скрываться от взоров, и что его можно парализовать собачьей кровью. Юй поступил, как было указано, и, запасшись чем следовало, пришел опять. Гадатель сейчас же скрылся, как и в первый раз. Юй смочил то место, где он стоял, собачьей кровью, и его взором предстал тот же гадатель, у которого, однако, все лицо и голова были измазаны собачьей кровью. Глаза же так и сверкали, словно то стоял черт. Гадателя связали и передали властям. Он был казнен. Историк этой небывальщины сказал бы при этом так. Сказано уже, что покупать себе гадания – своего рода идиотство. Много ли найдется таких жрецов этого искусства, которые не ошибались бы в жизни или смерти человека? Гадать же с ошибкой – то же, что и вовсе не гадать. Однако, раз ты уже совершенно ясно и определенно предсказал мне день смерти, чего тут еще казалось бы? А нет, есть среди гадателей, оказывается, и такие, что для божественного прославления своего знахарства желают использовать чужую жизнь. Эти-то будут, кажется, пострашнее прочих.